Глава 14. Блэр. «Я не понимаю. Это какая-то злая шутка!» Крошки последней надежды все еще оседали в сердце. «Нет, Блэр, все просто. Я нуждался в преемнике, а ты в помощнике», — самодовольно ответил юноша. «Ты намеренно подтолкнул пойти в библиотеку и отыскать сведения о самом могущественном чародее?» «Конечно. Таким образом, я окончательно смог связать наши судьбы друг с другом», — широко улыбаясь, гласил Оливер. Сейчас он уже не казался таким невинным парнем, и без того темно-синие глаза приобрели черный пигмент. «В прошлый раз мне сказали, что никто еще не видел истинный облик Нумебуса. Тогда зачем ты с самого начала показал его?» В голове крутилась масса вопросов. «А с чего ты взяла, что облик белокурого болвана мой истинный?» Даже ожидая подобный ответ, все равно не могла поверить в происходящее. «Я верну тебе книгу, и на этом сделка будет завершена», — усилила напор, как когда-то сам же и учил обманщик Оливер. «Не выйдет, дорогуша. Сначала вернешь обещанное. Клевету, предательство и разбитое сердце». «Иначе что?» Голос дрогнул, но я старалась держаться изо всех сил. «Я убью всех твоих близких. Начну с любимого папочки, а продолжу Роландом», — кровожадно ответил новый Нумебус. Слезы уже текли по щекам, а мысли путались, мешая придумать хоть какой-то план отступления. «Может, предложить Оливеру мою мать? Хотя, скорее, эти двое объединятся и окончательно разрушат мою жизнь». «Готовься, скоро тебе придется отдать первый должок», — засмеялся молодой человек, а потом, щелкнув пальцами, перенес мое содрогающееся из-за всхлипов тело обратно в замок. Благо, он не переместился сюда вместе со мной, требуя предать кого-то прямо сейчас. Может, еще есть время найти способ справиться со злосчастным демоном. Как только решила обратиться к книге, которую еще в самом начале позаимствовала у черного мага, обнаружила ее пропажу. Гаденыш обезопасил себя со всех сторон. Жаль, я не взрастила магию до нужного уровня, и теперь точно буду платить по счетам. Согласно распорядку, пришлось идти в треклятую академию. С понедельника начинался знаменитый чемпионат по водному регби. Любой уважающий себя юноша мечтал попасть в сборную Филориума, чтобы побороться с другими академиями за хрустальный кубок победителей в форме дельфина. Казалось бы, обычная безделушка, но она наделена особой магией, которой смогут воспользоваться все члены команды. Еще пару недель назад я отвоевала моим фавориткам из Калипсо право состоять в группе поддержки. Не знаю, зачем им такая дешевая слава, но как лидер обязана прислушиваться к желанию большинства, чтобы удержать их рядом. «Блэр, где наша одежда?» Подловив меня в коридоре, спросила одна из последних вошедших в свиту. «О чем ты?» Сфокусировавшись только на своих проблемах, не поняла девушку, чье имя, если не изменяет память, начиналось на «Т». «Форма для группы поддержки! Ты обещала наколдовать уникальную, не похожую на все остальные!» — терпеливо напомнила фаворитка. «Ваша одежда давно готова. Больше не смей спрашивать подобную глупость!» — зашипела я. Девушка рассыпалась в извинениях, но на самом деле про форму я вспомнила только благодаря ей. Изначальным планом было изучить историю о предыдущих группах поддержки, чтобы выявить форму для идеального костюма. Сейчас на это совсем не оставалось времени. «Бэмби, я скоро объявлю на тебя охоту. Ты постоянно от меня убегаешь». Роланд начал свое приветствие с шутки. «Сейчас обещаю никуда не сбегать. Если поможешь пробраться в одно место», — заговорщицки прошептала ухажеру на ухо. Как только мое дыхание коснулось шеи плохого короля, он сразу же расплылся в сладкой улыбке. «Извини, но именно сейчас я не могу подвергать свою репутацию сомнениям, проникая в запретные места», — неоднозначно ответил юноша. «Это еще почему?» Сегодня начинается чемпионат, разве ты не в курсе? Я еле попал в состав из-за своих прошлых деяний. Не знала, что тебе так важны глупые броски мяча на воде. Удивилась пламенная речь собеседника. Это не просто броски, Бэмби. Отец с детства выигрывал каждый кубок чемпионата, именно поэтому наша семья такая могущественная. Подаренная победителям магия очень на многое влияет. Например, на что? Помнишь, как я перенес тебя на другой конец земли? Не каждый волшебник способен на такое, а тем, кто освоил навык телепортации, отведено определенное количество перемещений. У нас в семье они бесконечны, благодаря Кубку Победителя, — сообщил родовую тайну Роланд. Я поняла, как важно для него оказаться не хуже отца на водной поверхности, поэтому больше не стала уговаривать пробраться в каморку спортивного инвентаря, чтобы подглядеть прошлогоднюю форму. «Расскажи мне правила игры», — попросила я, хоть и знала их наизусть. Просто нравилось наблюдать, как мой любимый с азартом и вдохновением рассказывает о самом сокровенном в его жизни. Всего в командах по 6 игроков, они перемещаются по водной глади. По противоположным сторонам находятся проруби, куда должен угодить мяч. Их охраняют вандаторы, которые всеми силами должны предотвратить попадание противника. Самое сложное — бегать по воде, потому что, потеряв концентрацию, можно легко нырнуть на глубину. Поведал Роланд. «Тот, кто проваливается под воду, выбывает?» — уточнила я. «Нет, глупышка, он выкарабкивается и снова включается в игру, пока его товарищи находятся в меньшинстве и пытаются отобрать или удержать мяч». «Я приду посмотреть на все это», — решительно заявила, чем несказанно обрадовала молодого человека. «С твоей поддержкой у меня все получится», — прошептал Роланд и нежно поцеловал меня в губы. Мы еще долго не могли расстаться, прогуляв не одну пару. Впервые, увидев свою свиту, опомнилась и побежала творить для них чудо-спецовку. Пробраться на склад не удалось, пришлось полагаться на фантазию. Уже через секунду передо мной лежали 9 нежно-розовых топов, расшитых блестками и кое-где стразами, а также ярко-розовые юбки. Антария отказалась участвовать, ссылаясь на природное отсутствие пластичности. Мне кажется, она передумает, увидев такую чудесную форму. Тем более, к ее белокурым волосам розовый цвет подходит как нельзя кстати. Себе я наколдовала короткое платье немного другого оттенка, чтобы, как всегда, отличаться от своих копий. Как только собралась уходить, услышала позади громкие хлопки. «Браво! Я рад, что наше общение пошло на пользу. Теперь ты умеешь создавать одежду не только себе, но и другим», — язвительно проговорил появившийся Оливер. Он являл из себя малоприятное зрелище, но сбежать от величайшего колдуна не удастся. «Что тебе нужно?» — спросил за меня страх вперемешку с ненавистью. «Я предупреждал, что скоро придется вернуть долг. Так вот, начнем с клеветы. Сейчас, отдавая форму своей свите, ты вскользь упомянешь о несправедливом отборе в команду по водному регби». «Не понимаю». «Речь о незаконных перемещениях по водному полю во время игры», — продолжил Оливер, перебив мой вопрос. «Но я ничего об этом не знаю». До сих пор не осознавала, к чему клонит Нумебус. «А мне кажется, ты все уже давно поняла», — усмехнулся негодяй. Предательские слезы снова брызнули по вине бывшего помощника. «Нет, я не буду предавать Роланда!» — закричала во все горло, словно крик помог бы расправиться с несправедливостью. «Это еще не предательство, дорогуша, а всего лишь клевета», — заметил Оливер, продолжая ехидно улыбаться.